Тем не менее, принадлежность к этим клубам была, вне всякого сомнения, престижна, и Де Джонг не видел препятствий к тому, чтобы Канамори обратился туда с просьбой о приеме. Семья Канамори была казоку, дворянством, происходившим из придворной знати, феодальной аристократии и самураев. Эта семья была богата и имела некоторое политическое влияние. Сам Канамори был привлекателен, у него были хорошие манеры, и он говорил на английском, французском и немецком. Он был музыкантом, обещающим драматургом, и прекрасно знал творчество Шекспира и Шоу. Помимо всего прочего, он был другом Де Джонга. Но, как ни старался Де Джонг, он не смог преодолеть расовые дискриминационные барьеры Гридайна и Карлтона. Канамори было отказано, и Де Джонгу посоветовали в будущем выбирать друзей более тщательно. В ответ Де Джонг послал в оба клуба письма с уведомлением о своем выходе из членов, мотивируя свое решение тем, что он не собирается плясать под дудку кретинов, которые, желая поковырять в носу, попадают себе в глаз, а иногда и в оба глаза. Эта выходка увеличила число его врагов в несколько раз. Студенты теперь старались избегать его. Он стал как прокаженный с колокольчиком на шее, который звонит, заранее всех предупреждая о своем появлении. Под дверь комнаты Де Джонга подбросили неподписанное письмо, в котором обвиняли его в совершении сумасшедшего поступка и объясняли, что это может разрушить сложившуюся структуру университета. Более бурные выяснения отношений он провел с тремя игроками в регби. Они набросились на Де Джонга и Канамори, когда те выходили из оксфордского ресторана, но были с легкостью повержены с помощью дзюдо. Де Джонг сломал одному из атакующих руку и довольно серьезно. Кость предплечья, прорвав кожу, вышла наружу. Хотя попытки нападений не повторялись, ненависть к Де Джонгу и Канамори не утихала. Это напоминало Де Джонгу отношение к нему со стороны снобов в Итоне, вызванное тем, что его мать была актрисой мюзиклов. Черт бы побрал всех этих представителей высших слоев английского общества и их твидовые душонки. Ничего, кроме сучьего лицемерия, от большинства из них ожидать не приходилось. Они так подчеркнуто благородны по отношению друг к другу, но в личной жизни оставались не более чем лжецами, пьяницами и сводниками. Все, включая его собственного отца, который изменял матери Де Джонга, начиная с дня их свадьбы. Канамори воспринял отказ с великодушным достоинством, заметив, что человек предполагает, а судьба располагает. Чтобы показать, что он ценит то, что Де Джонг пытался сделать для него, он подарил ему бонсеки, который изготовил сам. Это был миниатюрный ландшафт, белый песок и скалы вокруг черной лакированной поверхности, символизирующие горы и океан. Де Джонг поставил его на подоконник в своей комнате, и по утрам, когда вставало солнце, крошечные песчаные волны, казалось, вздымались и падали. В доме Де Джонга на Хартфоршире, названном Брэмфилд Хаус по имени ближайшей деревеньки, где в XII веке Томас Беккет был приходским священником, Канамори пришлось испытать еще одно проявление расовой неприязни. Дородный и бородатый лорд Де Джонг отказался пожать руку, протянутую Канамори, и уведомил всех через жену, что он не будет обедать с семьей в течение нескольких последующих дней.